Глава 10. Едва выехали на дорогу, засветился экран. Побежали данные из аналитического отдела полицейского участка. Там уже просматривают записи не только этого небоскреба, но и соседних. Ингрид процедила сквозь зубы, что нам везет как утопленникам. Никто не выходил из здания со снайперской винтовкой в руках. «Да еще так», — согласился я, — «чтобы следом по асфальту волочился парашют. Без такой приметы вашим спецам трудно будет заметить снайпера». «Не остри», — огрызнулась она, — «дело серьезное». «Че, правда?» «Смотри», — сказала она, не реагируя на грубость. «Остальные тысячи входящих и выходящих смотрятся вполне прилично». «А преступники все должны быть со зверскими рожами?» «Но компьютерная программа», — возразила она, — «что сличает лица всех попадающих в кадр с фотографиями разыскиваемых преступников, ничего не нашла. Позовите-ка Колесниченко. Игорь, слушай, прогони все лица, попавшие в кадр, через твои дополнительные проги. Надо сличить с фотографиями тех, кто живет в том доме или давно уже ходит к кому-то на вязку». Из динамика донесся тяжелый вздох и безнадежный голос. «За какой срок?» «От вчерашнего дня», — сказала она. «Всех, кто приходил раньше, временно отсеять. А кто сегодня впервые, их в отдельный файл». «Будет сделано», — донесся ответ. «Почему без видео?» — спросил я. «Он там без штанов?» «Ну и что?» — ответила она. «Если жарко. Но он видит нас, а ты для него посторонний. Посторонним не стоит без острой необходимости знать, кто у нас работает в секретном отделе и что делает». Я фыркнул. «Секретный отдел? Да там у вас проходной двор. А что те две девки делают? Одна с сиськами, а вторая с ногами. Не похоже, что там работают. Или у вас работают, сидя на столе?» Она нахмурилась. «А ты откуда знаешь?» «Предположил», — ответил я нагло. «У меня острый аналитический ум. Без этого нам, великим ученым, не делать кардинальное открытие, меняющее мир и силовые структуры». Она буркнула. «Проверю, насколько он у тебя острый». «А если удостоверишься?» «Два дня буду мыть за тобой посуду», — ответила она. Полицейский участок выглядит обычным старомодным зданием, массивным и малость угрюмым. Бетонные блоки перед ним выкрашены в нейтральный цвет. Сверху ваза с цветочками. Все так, чтобы жизнь выглядела мирной. Но теперь я оценил тщательную подготовку к отражению любой атаки. Дескать, любимый город может спать спокойно. Но мы здесь знаем, что покой нам только снится, а потому к нападению и беспорядкам газдеповских демократов всегда готовы. В коридоре навстречу спешит, быстро-быстро перебирая точеными ножками, хорошенькая стройная девушка с копной оранжевых волос, в облегающем топике и в красных туфельках на высоких каблуках. Увидев Ингрид, засияла кукольными голубыми глазами, прокричала тонким голоском. «Ингрид, я по тебе соскучилась. Распечатка уже с утра на твоем столе». Ингрид сказала благосклонно. «Хорошо, живи. Пока бить не буду, лапочка». Девушка улыбнулась мне, извиняясь за ее грубость, и поспешила дальше по коридору, стуча каблучками, как молодой олененок, с головы до ног хорошенькая, игривая, со звонким, звенящим голоском. Ингрид уловила мой мужской взгляд и сказала, словно невзначай, что это Маковея. Она вообще-то человек серьезный, но выглядит так, словно кокетничает напропалую, из-за чего иногда и возникают неловкие моменты. Я что-то уловил, уточнил. «Неловкие для кого?» Она сказала с одобрением. «Для тех, кто неверно оценивает ситуацию. Она достаточно упорно упражняется в тренировочном зале, учится рукопашному бою». Я оглянулся вслед этой рукопашно-бойной Маковее. Она уже исчезает в дверях, энергично и кокетливо двигая тугими даже на вид ягодицами. «А что ей надо в бумажном отделе?» «С чего-то же надо начинать», — отпарировала она. «А ты хотел сразу генералом?» «Упаси Господи», — сказал я. «Но думаю, эта девочка в бумажном отделе не останется до конца жизни». «Хочешь сказать, с такой фигурой?» «Она вообще хороша», — ответил я безмятежно. Не отвечая, она толкнула дверь аналитического отдела. Там все тот же огромный зал на десяток столов, с дисплеями на столешницах и системными блоками на полу под ногами. Куртки на спинках стульев, настольные лампы в виде абажуров, настольные телефоны старой конструкции, но с защищенными линиями, пара больших экранов на стене, зашторенные окна, Но теперь я вижу здесь намного больше, чем тогда, в первый раз. Я мазнул взглядом по лицам, моментально собрав всю информацию о каждом, начиная с момента рождения, поведения в детском саду, школьных отметках, записях в социальных сетях, всех смс-ках и телефонных разговорах. На экранах, в которые всматриваются эти аналитики, мелькают в быстром темпе не только лица, но и скелеты, отдельные кости, голые черепа, что, понятно, тоже в базе. Но это для них мелькают, как и для меня, если смотрю глазами. Но я уже привык получать всю информацию напрямую и даже не пугаюсь. Человек ко всему привыкает, а потом наглеет и хочет чего-то еще сверху, как та бабка от золотой рыбки. Или та обезьяна, что вот так наглела, наглела и от великой наглости и непомерных амбиций стала человеком, а остальные скромные и правильные так и остались, как положено, сидеть на деревьях. Ингрид подошла к тому парню, что в прошлый раз был завом по криптографии Колесниченко. Думаю, он и сейчас все еще Колесниченко, если не получил повышение за выслугу лет. В милиции это говорят быстро, тут на пенсию уходят рано, а в криминальные структуры еще чаще. Он обернулся к нам на крутящемся кресле, бодрый и веселый. Доложил браво. Все загружено на полную мощность. На подозрении все, кто прячет рыло намеренно или нечаянно. «Таких отделил?» – спросил Ингрид. «На особый контроль», – заверил Колесниченко. «Заново просматриваем каждое движение, каждый жест». Хлопнула дверь. Быстро вошел Андрей. Сразу направился к нам. «Я слежу», – сообщил он. «Ребята пашут неотрывно, но я велел искать характерные особенности, как ты любишь. Левшей, переученных и скрытых, ботаников, бывших военных». «Отлично», — сказала она. «Спасибо, Андрей. Ты всегда готов подставить плечо». Он смущенно улыбнулся. «У меня своей работы завал, но твоя намного важнее. А у меня мелочь, бытовые драки». Колесниченко заверил Ингрид. «Уже половину пересортировали заново». Она покосилась на меня. Я осматриваюсь с самым скептическим видом. Дескать, аппаратура классная, но хотя метод хорош сам по себе, однако здесь эти силовые. Какие могут быть результаты? «Кстати», — сказала она с нажимом, «что у вас делали Далила и Белинда? У них что, работы нет?» Он дернулся. «Ингрид, да их вроде бы не было». Но даже я уловил смущение в его голосе. А Ингрид, профессионально заточенная на выявление брехни, сказала резче. «Что? Ты хочешь сказать, ты в самом деле отключил видео?» Колесниченко дернулся, бросил лютый взгляд на соседа, тот съежился и едва не заполз под стол. Наконец Колесниченко пробубнил виновато. Они отчет приносили. «Вдвоем?» — спросил Ингрид с сарказмом. Она в самом деле разозлилась. Только я понимаю, злиться не столько на них, сколько на меня. Снова все угадал. Аналитик хренов. Яйцеголовый, специалист по дрозофилам и нематодам. А туда же. Сидел бы у себя и мышам уколы ставил, так нет же. Тыкает мордой в такое вот непотребное, гад. Теперь вот в самом деле придется посуду мыть. А это унизительно, когда не по своей воле, а по проигрышу. Андрей застыл как столб. Явно преувеличил свою роль в помощи Ингрид. Один раз заглянул сюда и все. Сейчас стоит как памятник Пушкину на Тверской. Излюбленное место для какающих голубей, что как критики выбирают мишень покрупнее. Колесниченко сказал виновато: «Ингрид, никто не может помешать нашей работе. Если этот ленивый скот не выключил передачу видео, ты бы видела, что ничего такого...» Она поморщилась. «Заткнись. Что уже есть?» Я видел по его лицу, что ничего пока предъявить не может. Кашлянул и сказал громко и с оптимизмом, выручая этих планктоников. Полиции планктон есть тоже. Планктон бессмертен, как утверждают биологи. И я в этом убеждаюсь везде. Вообще-то, не все так уж безнадежно. Оба с надеждой повернулись ко мне. Колесниченко смотрит умоляюще, спасая братан. А Ингрид спросила неумолимо. «А что есть?» «Есть некий главный вор», — напомнил я, — «который и украл эти 12 миллионов. А до этого спер 8. Но ему понадобились помощники, которых нанимал инкогнито». Она буркнула. «Инкогнито сложно». «Ничуть», — ответил я, — «если он платил щедрый аванс. От них требовалось совсем ничего, как вот разбить окно в том доме. За такой пустяк он мог заплатить столько, что охотно выполнит и вторую часть задания». Остальные слушали, притихшие как мыши. А потом начали мало-помалу отъезжать к своим столам, а то и к чужим, только бы оказаться подальше от этой грозы. Даже Андрей отступил на шажок, но смотрит на Ингрид неотрывно. Кто-то жаждет сообщить или извиниться. «Какую вторую?» – потребовала она. «Дело в том», – проговорил я медленно, – «мне кажется, что был еще кто-то, не считая разбившего окно. Байкеры и готы еще дрались, когда некто, совсем уж неизвестный, пролез в разбитое для него окно, проник через пол в подземные коммуникации и вывел из строя на мгновение кабель, ведущий в наш корпус. Причем тут же восстановил, так что городским службам не пришлось посылать ремонтные бригады. Потому это и прошло незамеченным». Она сказала хмуро. «Он тоже получил заказ анонимно?» Я кивнул. «Возможно, получил щедрый аванс и обещание заплатить вдвое, если все будет сделано. А нужно, повторяю, было совсем пустяк. Отсоединить кабель и тут же подключить его снова. Это как бы и не преступление, верно? Никто и нигде не заметит такую шалость». Она сказала мрачно. «Какие-то зацепки есть?» Я покачал головой. «Допрашивайте пойманных, вдруг что-то вспомнит. Интонацию, голос, шум водопада, улицы. Вообще-то, копая насчет личности главного вора, прогнозирую повышенный интерес к лабораториям, где идут работы по проблемам бессмертия, а также к местным прогнозам, предположениям, путям развития, препятствиям, уточненным прогнозам, не у всех, а именно замешанных. Эти нюансы нужно замечать и отлавливать. Вообще-то...» Она заметила мое колебание, сказала быстро. «Ну-ну, телись!» «Мы еще не знаем», — сказал я медленно, «что за тип стоит за всем этим, но проявился небольшой мерцающий след. Слабенький, как будто фосфоресцирующая... Прости за длинное слово, ты его и не выговоришь, но именно фосфоресцирующая медуза проплыла в густом тумане. Но крупная такая медуза». «Что за след?» — спросила она. «Ее интересы как-то связаны с проблемой продления жизни. На мой взгляд, не профессионала. Интересы медузы, хотя он точно не медуза». Она вскинула брови, взгляд стал непонимающим. «А это при чем? Не все равно, где воровать, деньги везде одинаковы. Или для тебя это новость?» Андрей тоже насторожился, подошел ближе. «Я в деньгах вообще лох», признался я. «У меня нет дяди-олигарха и даже дяди, кто наверняка что-то записал на племянницу на случай, если придут отнимать». «Хорошо, так это записал. Я не очень-то верю, что племянница не предупреждена. Я готов поверить в воров-универсалов, которым, как ты говоришь, все равно, где и у кого воровать. Но бритва Акама требует отсечь ряд версий, чтобы оставить в живых самую правдоподобную». Она дернулась. «Ты с бритвой поосторожнее. Не люблю бандитские инструменты. Это Акам кто? Известный вор?» «Очень известный», — подтвердил я. «В своих кругах. Наших. Правдоподобность требует, чтобы вор знал нашу систему грантов, время получения и распределения». Она кивнула, а Андрей добавил быстро. «А также систему охраны, контроля и пропусков?» «Видишь», — сказал я, — «твой напарник схватывает быстро, а ты все раздумываешь. Скоро яйцеголовый станешь. Под старость вообще огенералишься. Хотя да, до старости не доживешь». Она спросила враждебно. «Убьешь раньше?» «Сингулярность», — напомнил я. «Бессмертие, реверс к вечной молодости. Слушай, тут есть кофейный аппарат?» «Может», — ответила она с сарказмом, — «тебе еще и бутербродик?» «Лучше два», — сказал я, — «если большие. Можешь и себе сразу взять, чтобы у меня не просила. Я жадный». Она вздохнула и удалилась. Я сел за ее стол и принялся листать страницы в браузере, чтобы все видели, работаю, ищу в ее отсутствии. Могут подтвердить, как ужасно стараюсь. Она вернулась через пару минут с двумя большими стаканами кофе и горкой печенья на блюдце. «Бутерброды сейчас принесут», — сообщила она сухо. «Из кафе напротив. Обещают немедленно. Ешь пока печенье». «Подожду бутеры». «А почему сингулярность наступит раньше?» — спросила она. «Что-то я о ней вообще не слышала. А от тебя так на каждом шагу. Вообще долдонишь о ней, как малограмотный попугай, что больше трех слов не запомнил». Я взял кофе, но прежде чем сделать глоток, сказал с ноткой превосходства. «Помимо наших расчетов, что не с потолка, заметны следы еще одной ювелирной операции, что идет в мировом масштабе. Я имею в виду операции помимо беспрецедентных мер по снижению рождаемости. Сейчас идет мощное убаюкивание населения слухами, что новый мир наступит не скоро. Сегодня в печати распространяется очередной прогноз ученых насчет того, что через 100 тысяч лет у людей окончательно отомрет мизинец, а большой палец станет еще крупнее. Она спросила скептически. «Как у лошадей?» Я отпил полстакана. Мой организм принял кофе с такой жадностью, что оно впиталось еще в глотке, не добравшись до желудка. На пороге показался парнишка в красной шапочке посыльного с корзинкой в руке. Ингрид помахала ему рукой. Он подбежал, вопросительно посмотрел на меня. «Бутерброды вам?» «Мне красная шапочка», — ответил я. «А у тебя в корзине еще и пирожки?» «Это для моей девушки», —